Глава 3. Ирма. «Во сколько заканчивается тренировка?» Прочитала сообщение от Жени и разозлилась. «А он не охренел? Распаковал волшебный горшочек с Виагрой, что ли? В его возрасте вредно такие нагрузки физические. Да и мне бы не мешало учебой заняться. Конечно, хорошо, когда у твоего крестного в институте все схвачено, но я знала ту грань, которая называлась «не борзеть». Ладно». Сегодня у его жены спа до 7 где-то, а потом он ее лично обычно забирает. Как раз часа хватит, поэтому ответила, что в начале 6-го. Женя сразу усвоил, что есть для меня вещи принципиальные. Я никогда не пропускала тренировки, это раз. Он может хоть 100 раз выбивать мне место в команде, но место на поле и игре могу отстоять только я сама. Там и так в красной команде парочка есть таких мертвых душ. Я знаю, с кем и как они спят, просто потому, что есть свободные места. И нет, наш спорт не такой уж гнилой, как может показаться. Просто я не могу рисковать. Больше нет. Поэтому мне нужны гарантии. Первое – это мой талант и игра. Когда-то волейбол спас меня. Позволил найти тот самый смысл жить. И я теперь, как в детстве, цеплялась за эти тренировки, как за самое важное. Так что помимо моего таланта, упорство и физических данных, еще нужна страховка на всякий такой вот случай, чтобы никакая девка не пролезла на мое место через постель. Поэтому место в постели я заняла сразу. «Так, Волобуева, ты опять козни готовить? На новенькую, что ли? Идите, знаете куда? Я ее больше всех жду». «Маргош, да ты по жизни чего-то ждешь? Слышала про пословицу? Так 3 года как раз прошли». В раздевалке стоял гомон. Я не мешала девочкам. Либера действительно ждали. Посмотрим, кого там нам привел Васильич. Взглядом дала понять Вите и Вике, нашим доигровщицам, чтобы жестили. Сломается сейчас, значит все, не выдержит. А я ей устраивать посвящение не собиралась. Это Маргоша у нас душа компании и все такое. Вышел Васильич с девкой. Обычная серая мышь, ничего выдающегося, кроме того, как тренер на нее смотрел. Если бы я могла, то отвесила бы ему пендаля. Но на площадке у нас строгая субординация. Да и не знает тут никто, что нас связывает. Крестных не выбирают. Но мне мой не то чтобы нравился. Я могла его терпеть. Началась тренировка. И тут я даже немного растерялась. Я думала, он ее реально притащил, потому что опять заигрался. Эти взгляды, эти касания странные. Нет, не то чтобы сразу в постель и все такое. Ваня же не дебил конченый, но глядя на нее саму и на то, как она играет, и правда талант. Причем видно это даже невооруженным взглядом. Ну и вся такая скромница, умница. Может и правда получится, что из нее. Не знаю, как к этому относиться. После окончания я особо не лезла. Ну есть она и есть, там Маргоша ее в оборот взяла. Ну ок, пусть будет. «Волобуева, стой! Хотела предложить что?» Меня догнала одна из близняшек, Вика. Они с сестрой регулярно пытались меня куда-то засунуть и вытащить. Клубы, активности, даже театры, прости господи. И я даже иногда соглашалась. «Слушай, мы летом хотим пробный кемп организовать и...» «Нет, девочки, до лета еще целый сезон, так что даже не заикайтесь». «Но как же так? У тебя же такие организаторские таланты. Ну помоги нам». Без понятия, чего они со мной регулярно возились, «Нравится слушать, как я их посылаю? Отношения хотят наладить с капитаном команды? Так я тут ничего не решала. У нас тренер есть». «Нет». Развернулась и пошла на выход. Там уже стояла, ждала знакомая машина. Мерседес. Все дела. Последняя модель. А все говорят, что бедно живут государственные чинуши. Евгений разговаривал по телефону, когда я села. Кстати, второе мое принципиальное правило – не спать с ним у него дома. Да, вот такая я принципиальная, беспринципная сучка, которая отказывается марать домашнюю постель, где властвует жена. Странно? Наверное. Но как сложилось? Машина тронулась, за рулем был сам Петрович. Я сказал, что беру не меньше 10%. Да начхать я хотел на то, что там смета не бьется. Этот фок построит с ним или без него, так что пусть пиздует в свой Усть-Урюпинск. Вслушивалась внимательно. Любовник никогда не говорил про работу. Не доверял мне. Оно и понятно. А я вот мотала на ус все, что слышала и слушала. Потому что никогда не знаешь, Какие такие моменты могут пригодиться? Не успел он положить трубку, как телефон зазвонил снова. Мужчина выругался. Судя по выражению его лица и раздражению, повисшему в воздухе, все было очевидно. «Да, дорогая. Заболела мастер? Ну, бывает. Хорошо. Я заберу тебя через 20 минут». Бинго. Какая хорошая супруга у Евгения. Как одним местом чувствует. Или же сегодня и сама, может, ему отработает. А то все я, да я. А мне за это даже не платят. «Я высажу тебя у метро. Про такси не слышал?» «Вот, закажешь себе. На бизнес хватит. Ты мне что-то дорого обходишься». Я лишь фыркнула. Высокие отношения, они такие. Не стала радоваться на показ. Ни один мужик, даже такой, не захочет, чтобы им пренебрегали. Взяла 5000-ную купюру. В банк пригодится. Меня высадили у какого-то ресторана. Метро там и не пахло, но я решила пройтись. Слишком мало вещей радовали меня. Поэтому я была счастлива, что хотя бы любимые прогулки остались в числе фаворитов. Осень была теплой и ласковой, а я пошла. Бродила сейчас по центру столицы, пока не поняла, что пора возвращаться домой. Точнее, даже не домой, а в место, где я ночевала. Домом оно перестало быть много лет назад. Но когда я разворачивалась в сторону метро, лопатки опалило жаром. Развернулась и увидела его. Человека, которого много лет назад я вычеркнула из своего прошлого.